Кризис церкви. Благополучно разрешив кризис смысла жизни и выйдя из кризиса семьи, покончив с ним, хотя и не разрешив его, Августин сосредоточил всю свою неистощимую африканскую энергию, весь свой талант и знания на церкви, которой он решил посвятить себя полностью и без остатка. Но и здесь его ожидал кризис, и здесь он столкнулся с трудностями и противоречиями. Августин пришел к Богу, желая изменить свою жизнь через Иисуса Христа. Именно Иисус и Царство Небесное стало его целью и смыслом. А внутрицерковная жизнь с ее проблемами, спорами, радостями и тревогами не казалась новообращенному Августину достаточно интересной. Он был интеллектуал-мечтатель, писатель и философ. Поэтому с первых дней своего обращения он не только расстался с грехом и мирской жизнью, но и решительно покончил с личной жизнью вообще, то есть жизнью для себя и своих интересов. Отныне для него осталась только жизнь царства. Свое будущее Августин мечтал провести в уединенном братском общении. И, как писал один из его наиболее известных биографов, отныне он видел свой жизненный идеал в синтезе философского образа жизни греков, свободного досуга Цицерона и христианского отшельничества. Завершив преподавание в Медиолане, Августин решил вернуться в Африку. Но еще больше года он с друзьями оставался в Италии. В это время, благодаря своим богатым знакомым и друзьям, он мог вести беззаботную затворническую жизнь, заполненную молитвами, пением и научными занятиями. Именно в этот период он начал писать свои первые философские диалоги в опровержение своих бывших единомышленников-манихеев, как бы чувствуя ответственность за свою прошлую активную деятельность в их пользу. Смерть матери Моники, которая скончалась вскоре после крещения, оказалась для Августина более тяжким ударом жезла Господня, как он пишет, чем он думал вначале. Она ненадолго задержала Августина в Италии, но пребывание в шумной столице было ему несносно. И в августе 388 года он со своим сыном Адиодатом и с другом Алипием наконец вернулся в Африку. Через Карфаген они приехали в родной Тагаст, откуда почти четверть века назад выехал язычник Аврелий, а теперь в этот город возвращался христианин Августин. Именно здесь он хотел продолжить начатую в Италии жизнь по модели апостольского христианства. Глядя современными глазами, можно сказать, что Августин организовал один из первых монастырей. Но Августин не собирался создавать организацию, он создавал образ жизни. Это не был монашеский орден августинцев, такой орден со своим уставом, сложной структурой и разнообразными конгрегациями был официально создан только в XIII веке. А во времена Августина друзья прибыли в провинциальный Тагаст и стали жить общинным братством. Августин продал свое имение, и они поселились в уединенном домике. Первый биограф Августина Пасидий в своем труде «Жизнь Августина» писал, что все у них было общее, и никто ничего не называл своим. В этом братстве не было ни устава и правил, хотя позже, организовав такое же братство в Гиппоне, Августин написал для него устав. Но из тагастского братства всякий мог уйти при первом желании, ибо не было никакого пострига, но никто не уходил, так как сладостно было им жить на опушке дремучего тагастского леса, у самого края ослепительной пустыни Сахары. Как пишет Пасидий, друзья проводили святую жизнь в тишине, в посте и молитве, в добрых делах и мудрых беседах. Похоже, что особого умерщвления плоти в этой общине не практиковалось. Пасиди рассказывает, что мера соблюдалась во всем. Середина между обилием и скудостью. Для гостей немощных всегда к обеду было мясо. Вся посуда была глиняная, каменная или деревянная, а ложки – серебряные. Физический труд не был главным приоритетом в этой общине, хотя братья сами себя обслуживали во всем. Главным было богослужение и творческая работа. Основное и единственное правило, которое часто повторял Августин для своих друзей и для своего самого юного брата, сына Адиодата, было «Diligere et quod vis fac» – «Люби, и тогда все, что желаешь, делай». Для обычного церковного человека, не мыслящего себя в неопределенных правил и рамок, такая формулировка звучит почти кощунственно. Неужели и впрямь такой святой подвижник, как Августин, мог такое сказать? Есть же нерушимые правила Божии, как одеваться, как поступать, что кушать, когда поститься. Ведь если все начнут поступать кто как хочет и кто как понимает, то ведь хаос будет. Где же тогда будет церковь с ее благочинием и благолепием? Но Августин неотступно повторяет вслед за Павлом: «Все мне позволительно». Неужели нет границы меры позволительного в этой августиновской общине? Нет, мера была, и мерой всех действий была любовь. Любовь к ближнему и к Богу. А мера любви к Богу, не раз говорил Августин, это любовь без меры. Действительно, запреты нужны тогда, когда в сердце бушует ненависть. Запреты ограничивают зло. Они не могут уничтожить источник зла, но могут поставить ему преграды. Но когда человек любит, разве нужны ему запреты? Разве стоит его наставлять «не убивай любимого» или «не кради у любимого»? Все уставы бессмысленны. Любящий не будет делать того, что огорчает любимого. Августин учил любить Бога и ближнего, и сам учился этой нелегкой науке. И очень скоро ему на собственной жизни пришлось показать, кого он любит больше – людей или себя. Что могло разрушить тишину тагасской обители? Даже смерть сына Адиодата не заставила Августина оторваться от философской созерцательности, а кажется, что даже привела к некой радости. Тирана прервал его земную жизнь, и мне спокойнее за него. Я не боюсь ни за его отрочество, ни за его юность, вообще не боюсь за него. На первый взгляд, бесчувствие и бесстрастие сквозит в этой фразе «мне спокойнее за него». Но на самом деле не слышно глубокое доверие Богу и полное Авраамово повиновение ему. Такое полное и самопосвященное, что уже никакие семейные узы не привязывают его к земле. Нет ни матери, ни жены, ни сына. Отныне можно еще глубже зарыться в книге и удалиться от мира. Но у Господа был другой план для Августина. В 391 году довелось Августину приехать в город Гиппон для встречи с человеком, который шел таким же путем интеллектуально-созерцательного познания Бога, как и сам Августин. Августин имел тайную надежду открыть там вторую обитель, подобную Тагасской, и поэтому отправился пешком в Гиппон, отстоящий от Тагаста почти на 80 километров. Гиппон – Регий, или Гиппон царский, как его называли, был одним из ключевых городов Северной Африки. Это был настоящий римский город, второй по значению порт после Карфагена, совсем не похожий на алжирский город Анаба, стоящий на этом месте сегодня. Раскопки свидетельствуют о грандиозном форуме, о больших городских банях, термах. И главное, археологи нашли остатки очень большой и некогда роскошной христианской церкви, построенной в виде базилики с боковыми пристройками. Судя по размерам и устройству, это была главная епископская церковь Гиппона. Именно в нее, очевидно, и зашел через несколько дней после своего приезда Августин. Отречение от мира и жизнь в духе ранней христианской общины, как это понимал Августин, помимо всего прочего, предполагало отречение от всех общественных и церковных обязанностей. Августин любил Христа и его церковь, но он даже помыслить себе не мог, что станет ее служителем. Он был трезвомыслящий реалист, который легко предвидел, какие обязанности и трудности лягут на его плечи, если он станет служителем церкви. Поэтому он всегда избегал городов, в которых были вакантные места пресвитеров и епископов. В тот день, когда по приглашению своего гиппонского друга Августин первый раз переступил порог базилики Пацис в Гиппоне, там шло церковное собрание. Впереди, на апсиде, освещенной факелом, восседал старый епископ Валерий, грек по рождению, который за многие годы так и не научился хорошо говорить и проповедовать по латыни. Обращаясь к народу, Валерий говорил, что ему нужен помощник, образованный, твердо стоящий в вере, усердный служитель, который мог бы говорить назидательные и понятные народу проповеди. Августин только вошел в базилику, как внезапно услышал, что кто-то выкрикнул его имя, а затем тысячная толпа стала скандировать «Августин! Августин!». Как попавший в капкан зверек, он оглядывался по сторонам, умоляюще просил пощады, но кто-то грубо схватил его за локоть, потом со всех сторон к нему потянулись руки, подхватили его и потом оторвали от земли и понесли к подиуму с криками «Расступитесь! Расступитесь!». Он плакал и вырывался. А его успокаивали и говорили: «Не волнуйся, мы знаем, что ты достоин большего, чем быть простым пресвитером. Ты заслуживаешь епископского сана, скоро ты его получишь. Валерий стар, он хороший пастырь, но уже еле держится, потерпи немного». Сам Августин на склоне лет говорил, обращаясь к своей пастве: «Я пришел в этот город молодым. Я искал место, где основать обитель, чтобы жить там с братьями моими. Не хотел я быть тем, кем мог бы быть в мире, и не стремился быть тем, кем теперь являюсь». В другом письме он писал: «В этом причина слез моих, которые, как видели некоторые братья, проливал я в минуту рукоположения моего». В тот день Августина никто не слушал. Его положили на пол к ногам епископа, который встал на колени, возложил на него дрожащие руки и помолился. На следующий день Августин пришел к епископу и сказал: «Я думал, что избранная мною часть Марии никогда не отнимется у меня ради части Марфы. Но я повиновался голосу церкви, позвавшего меня вчера, ибо я узнал в нем Божие повеление. Мне хотелось, подобно Петру, наслаждаться фаворским светом и остаться там навсегда. Но Иисус сказал мне, как апостолу своему: „Сойди с горы, Петр, возвещай слово, действуй ко времени и не ко времени, опровергай, побуждай, увещевай, трудись, страдай“». Сегодня только свободные церкви сохранили раннехристианскую практику избирать служителей общим собранием. Да и то все чаще это превращается в формальность. В наши дни ожидается, что молодой человек закончит семинарию, получит рекомендации и направления от старших братьев, потом предстанет перед церковным советом или финансовым комитетом. Но в античные времена было не так. Августин не заканчивал семинарий, но, между прочим, знал Слово Божие лучше многих современных выпускников, и народ видел это. Он любил Бога, его любили люди и поэтому поставили на служение. Но Августин боялся служения в церкви. И, возможно, не только из смирения, но и из-за тяжести ноши. Он понимал, что придется оставить созерцательную жизнь и начать жизнь деятельную. Когда другого знаменитого подвижника того же времени Иеронима, известного своей бескомпромиссностью и прямотой, просили стать пресвитером, он согласился с одним условием – чтобы его избавили от пасторских обязанностей и оставили свободное время для творческих занятий. Августин нашел в себе мужество побороть инстинктивное желание интеллектуала сохранить любимые занятия. Любовь к Богу и к ближним оказалась у него больше, чем любовь к созерцательной жизни. И Господь щедро вознаградил его. Августин только теперь стал по-настоящему понимать реальные проблемы жизни. Только теперь он стал осмысливать себя и обнаруживать присутствие Христа в простых, часто грубых и невежественных членах своей церкви. Итак, 36 лет Августин был посвящен в пресвитеры, а через 5 лет после смерти Валерия почти так же насильственно был посвящен в епископы города Гиппона, и на протяжении 40 лет до самой смерти нес он труд в церкви. Много ли эрудитов христиан 21 века согласятся подставить свое плечо под ношу церковной жизни? Чаще всего лучшие выпускники семинарий желают посвятить себя академической деятельности, быть преподавателями. Это вполне понятно. Но не пройдя школы церковного пасторства, трудно понять Христа, который сошел к простым людям, приходящим в церковь. И в таком случае почти невозможно учить других. Августин стал безропотно выполнять все церковные служения, которые требовала его должность. А в то время епископ в полном смысле этого слова служил своей общине, а не церковной иерархии. Каждый день он проводил богослужение, совершал Евхаристию, Вечерю Господню и, главное, нес служение словом. Это была одна из основных обязанностей епископа в то время. Августин проповедовал каждое воскресенье, праздничные дни, а нередко и в будние дни. До нас дошло около 500 текстов его проповедей, записанных стенографами. Также епископ лично проводил катехизацию желающих принять крещение, и Августин относился к этому очень серьезно. К этому надо добавить, что епископские обязанности включали в себя управление церковным имуществом и финансами, а также еще один очень специфический вид служения. С начала IV века решением первого христианского императора Константина государство стало признавать епископскую юрисдикцию в гражданских судебных делах, если одна из сторон решала подать прошение не в светский, а в церковный суд. И надо сказать, что ко времени Августина судящиеся, в том числе и язычники, все чаще обращались к епископу, а не к обычному судье. Епископы были не только более гуманны и непредвзяты, но, и что очень важно, редко применяли пытки, если встречались с противоречивыми показаниями. Это приводило к тому, что почти каждый день Августин после утреннего богослужения до обеда был занят судейскими разбирательствами. Причем вопросы были абсолютно не церковные. Раздел наследства, попечение над сиротами, земельные межи, проблемы собственности. Трудно представить себе, как Августин находил время и силы для творческой работы, для подготовки проповедей, для диспутов и внутрицерковных разборов. Вполне понятны его частые воздыхания и слезы от церковного служения. Но с другой стороны, такая напряженная, деятельная жизнь заставляла его быть постоянно в форме, не стареть и не расслабляться. Его биограф Пасидий задает риторический вопрос по поводу сочинения Августина. Возможно ли вообще кому-нибудь прочесть все это? 113 законченных трудов, часть из которых очень значительны по объему, например, о Граде Божьем. 218 писем, более 500 проповедей. Некоторые книги он писал как бы на одном дыхании, например, «Исповедь», а другие писались многие годы. Скажем, книгу о Троице Августин писал 20 лет, о Граде Божьем 14 лет, а некоторые его книги так и остались недописанными. И все же, несмотря на все тяготы церковной жизни, он считал, что в этой жизни нет ничего более достойного и почетного для человека, чем высокое звание епископа, пресвитера или диакона. Но нет ничего и более плачевного, пагубного и предосудительного в очах Божьих, чем если кто исполняет эти обязанности небрежно или с низким устремлением. И равным образом нет в наше время ничего более трудного, утомительного и опасного, но ничего нет в очах Божьих более радостного, чем это высокое звание. О трудности, с которыми столкнулся Августин в домостроительстве Церкви Христовой, были самого разного характера. Это были не только обычные церковные неустройства, связанные с несовершенством рядового церковного люда и служителей, но и серьезнейший церковно-догматический кризис, повлиявший на все последующие поколения христиан. Недаром плакал Августин, когда его рукополагали на служение. Он как бы предчувствовал кризис, который разразился вокруг самого главного понятия христианства. Что есть истинная церковь? Любое ли собрание христиан можно назвать настоящей церковью? Каковы признаки «правильной» в кавычках «церкви Христовой»? Это один из наиболее серьезных и важных вопросов и нашего времени. Со времен Августина прошло около 16 столетий, а вопрос об истинной церкви по-прежнему является наиболее дискуссионным и трудным для понимания. Для людей 21 века этот вопрос стоит даже более остро, чем для людей 4 века, потому что современные люди имеют гораздо больше свободы и возможности выбора. Сегодня очень много церковных групп и организаций, и каждая конфессия считает, что именно она есть истинная Церковь Христова. Как быть рядовому члену нашего общества, который каждый день слушает обвинения в адрес то одной, то другой конфессии или общины и искренне спрашивает себя и других, а где же правильная вера? Видя такое разнообразие церковных групп, он чаще всего говорит, «Я лучше останусь в той вере, в которой родился», не понимая, что родился-то он не в вере, а не в вере. И отказ от самостоятельного, осознанного выбора уже есть выбор, но не в пользу церкви, а в пользу мира. Во времена Августина кризис церкви, который заключался в осознании ее самобытности и инаковости от других обществ, был в разгаре. И связан он был с так называемым донатистским расколом. Этот церковный раскол – или по-гречески «схизма», возник в Северной Африке еще в конце III века. Североафриканское христианство помнило строгую церковную дисциплину времен Тертуллиана и Киприана и их бескомпромиссную, или, как теперь говорят, ригористическую, а иногда и фанатическую позицию по отношению к миру. Церковное сообщество уже в III веке сделалось не только достаточно большим количественно, но и довольно терпимым по отношению к греху. Особенно это стало проявляться в отношении к так называемым «отпавшим» или «лапси», как их тогда называли. Многие общины III века считали, что если человек во время гонений смолодушествовал и отпал от Христа, то после покаяния такого человека можно опять принять в общину, ибо Господь прощает грешника. Другие же служители полагали, что отпавших даже после покаяния нельзя принимать в общину, так как отпадение в те времена заключалось не просто в оставлении христианского собрания, а в идолопоклонстве. Во времена гонений христиан заставляли совершать идолопоклонство, а часто и похулить имя Иисуса. И если они это делали, то освобождались от всяких преследований и мучений. Но как можно было потом простить такое? Именно разное отношение к отпавшим, а потом желающим вновь вернуться в церковь, было причиной церковных расколов того времени. Североафриканские донатисты, названные так по имени одного из их лидеров Доната, считали, что любое священнодействие, в том числе и рукоположение, совершенное недостойным епископом или пресвитером, запятнавшим себя предательством, недействительно. Дух Святой не действует через нечистые сосуды, а это значит, что общины, служения в которых совершали недостойные, как они говорили, служители, только по виду являются христианскими, а по сути лишены благодатного Божьего присутствия. Следовательно, им надо покаяться и принять еще раз рукоположение от служителей, которые пережили гонения и сохранили благодать священства. Гонения закончились задолго до рождения Августина и тех последователей Доната, которые считали, что только их церковное сообщество является чистым, истинным и до конца преданным Христу. В центре их проповедей и общений по-прежнему были разговоры о гонениях, которые проходили почти 100 лет назад, и о предателях, которых никто из присутствующих никогда не встречал и не знал лично. В Северной Африке это движение было особенно сильно. По некоторым данным, более половины христианского населения поддерживало донатистов и не было согласно с официальной церковью. В всяком случае, в Японии, где нес служение Августин, это было именно так. Отделенных было не меньше, чем членов его родной церкви. Что лежит в основе таких отделений? Можно понять тех, кто начинал это движение. Они действительно хотели видеть церковь как общество святых и отделенных от мира людей. Но как понять тех, которые спустя десятилетия, когда исчезают гонения и предательства как причина раскола, продолжают оставаться отделенными? В чем должен был покаяться Августин, который никогда никого не предавал, и никто из его общины не был замешан в этом предательстве? Разве не ясно, что единство лучше разделений? Разве не об единстве молил Иисус Отца в Своей первосвященнической молитве? Разве не через единство мир может узнать, что христиане – истинные дети Отца Небесного? Ответы на эти вопросы очевидны. Единство выгодно Христу, разделение – Его противнику. Но опыт истории показывает, что раскол, однажды возникнув из самых святых побуждений, почти никогда не заканчивается единством. После отделения возникает новая церковная структура с новыми руководителями, новой практикой и традициями, и вернуться назад в более сильную и более официальную структуру – это значит потерять свое положение, отказаться от своих взглядов, пусть даже они потеряли актуальность, унизиться, смириться. Разве это легко и просто? Усилия по единству чаще всего наталкиваются на личные амбиции, на обиду и недоразумения с обеих сторон. Такая ситуация была у Августина. Такое же переживала церковь во все времена и в разных странах. В Советском Союзе, когда гонения на христиан были особенно сильны, часть пастырей шла на компромисс, чтобы спасти себя и паству. И хотя они подвергались презрению и насмешкам, кто знает, не их ли жертвой церковь продолжала распространять веру и весть о Христе даже в те трудные годы. После того, как местоблюститель патриаршего престола Московского патриархата Сергий в 1927 году подписал декларацию о лояльности советской власти, часть епископата, обвинив его в предательстве, ушла в подполье. Образовались группы так называемых «непоминающих», «тихоновцев», «катакомбников» и других отделенных. К концу XX века они объединились в истинно православную катакомбную церковь, которая имеет самостоятельную иерархию, приходы и традицию. Они считают, что московский патриархат утратил благодать священства и преемственность рукоположения, и в начале третьего тысячелетия только они есть истинная Церковь Христова. Атеистический режим пал в конце 80-х годов 20-го столетия. Но об единстве этих церковных групп говорить очень трудно. Конечно, только Господь сможет оценить поступок Сергия. Перед подписанием декларации его много раз арестовывали, и начальник 6-го отделения секретного отдела ГПУ товарищ Евгений Тучков, которого в партийных кругах презрительно называли главпоп, лично обрабатывал Сергия в камерах ГПУ. Сергию был предложен выбор. Если он подпишет декларацию о лояльности, будет разрешен созыв синода и легализация православных приходов. Если откажется, то все соловецкие узники будут расстреляны. О Соловецком монастыре, который был превращен тогда советской властью в лагерь усиленного режима, содержалось более 100 лучших и наиболее авторитетных служителей православной церкви, весь цвет русского духовенства. Итак, от решения митрополита Сергия Строгородского весной 1927 года зависело спокойствие приходов и жизнь его братьев. После 3,5 месяцев борьбы митрополит выбрал церковный мир. Внешне он оказался предателем. Но не был ли он и жертвой, и палачом, героем и предателем одновременно? Соловецкие узники не были расстреляны, а некоторые высокопоставленные архиереи даже были выпущены на свободу. Начал выходить журнал Московской патриархии, открылись некоторые богословские школы. И хотя к концу 30-х годов репрессии вновь возобновились, церковь сумела воспользоваться передышкой и найти себя в новых условиях. Аналогичная история произошла в начале 60-х годов 20-го столетия в среде евангельско-баптистского и адвентистского братства. После 21-го съезда КПСС, который прошел в начале 1959 года и наметил ускоренный план построения коммунизма, было принято решение усилить борьбу с религией и в первую очередь покончить с сектантством. Для этой цели был применен уже хорошо зарекомендовавший себя в борьбе с православием метод церковных расколов. Совет по делам религиозных культов при Совмине СССР, который до 1965 года курировал все евангельские группы, при поддержке 4-го так называемого церковного отдела 5-го управления КГБ, заставил генерального секретаря всех Б, союза, который объединял тогда баптистов, евангельских христиан, пятидесятников и другие протестантские группы, Александра Васильевича Карева, подписать так называемое инструктивное письмо старшим пресвитерам. Этот документ был составлен так, чтобы спровоцировать раскол во всех Б. Когда Карев пытался изменить наиболее острые формулировки и объяснял представителям власти, что в таком виде письмо неизбежно вызовет раскол, они спокойно отвечали: «Мы знаем это и готовы к ответным действиям». Безусловно, раскол готовился. И готовился с тем, чтобы возникла группа ригористов, обвиняющих официальную церковь в измене и предательстве. Так, к сожалению, и случилось. В начале 60-х годов возникла инициативная группа по созыву съезда, в которую вошли Крючков, Прокофьев, Шаптала и другие служители. Они действовали из самых святых побуждений, желая очистить Церковь Христову от предателей и трусов. Но как бы они возмутились, если бы узнали, что невольно осуществляли идеи, разработанные в коридорах Совета по делам религий? Они были новичками в политике и наивно полагали, что святость и истину можно сохранить через разделение. Насколько более мощным было бы евангельско-баптистское братство, если бы ревностные братья из инициативной группы в своем справедливом гневе не пошли на раскол? Но управлять своими эмоциями, когда видишь явное попрание евангельских норм, почти невозможно. И закулисные инициаторы разделения ловко играли на этих чувствах. Прошли десятилетия, изменились условия. В начале третьего тысячелетия в странах СНГ уже давно нет законодательного гонения. А раскол продолжается, и перспектив его устранения не видно. Отделившиеся группы и общины уверены, что только они сохранили верность Христу и святость. И поэтому только они есть истинная церковь. А наследники всех Б должны покаяться, хотя то поколение, которое было участником событий 60-х годов, давно ушло. А новые служители даже не знают всех подробностей той печальной истории и не понимают, в чем они должны каяться». Итак, вопрос, который поставили донатисты перед Августином, остро стоит и в третьем тысячелетии. Что является признаком истинной церкви? Чистая, незапятнанная история? Преемственность рукоположения? Правильное евангельское учение или что-то иное? Донатисты, как и все ригористски настроенные фундаменталистские группы, считали, что истинная церковь там, где сохраняется отделенность от мира и от предателей. Но совсем не всегда это проявляется в отделенности от греха. Донатисты во имя истины громили официальные церкви, врывались в города и, размахивая так называемыми «святыми дубинками» с боевым кличем «Лаос Део» во славу Господа, «бей предателей», убивали, а иногда и зверски мучили предателей-пресвитеров официальной церкви. И хотя действовали они абсолютно неправильно, проблему они поставили правильную. Августин, споря с донатистами, много писал и говорил о признаках истинной церкви. Многие кажутся церковью, на деле же они не церковь. Многие иные кажутся вне ее, на деле же они в ней. То есть Августин прекрасно понимал, что, во-первых, церковь – это люди, посвятившие себя Христу, а не зданию. А во-вторых, это люди, которые не только принадлежат к определенной организации, не входят только в одну замкнутую группу. Говоря о церкви, Августин дал ей очень оригинальное определение. «Церковь, — говорил он, — это целокупный Христос». В одной из своих проповедей он объяснял: «Голова и тело целокупного Христа, как у совершенного человека, мы же члены Его. И не только мы в этом собрании, но и во всей Вселенной, не только живущие в это время, но, как сказать, в общем, от Авеля праведного до имеющих родиться при конце мира, всякий праведный, проходивший через эту жизнь, все это – единое тело Христово, и каждый в отдельности – член тела». То есть, в отличие от донатистов и от всех сепаратистов последующих веков, Августин ясно представлял, что Вселенская истинная Церковь Христова – это собрание верующих всех времен и всех народов. Но при этом земная организация Церкви не тождественна этой идеальной невесте Христовой. Именно в этом пункте проходила главная линия несогласия Августина с донатистами. Он, один из первых, четко сформулировал отличие между небесной, торжествующей Церковью и Церковью странствующей. «Церковь эта ныне на пути, а исполнится она, — писал Августин, — соединившись с той небесной церковью». А пока церковь на пути, то есть пока она внешняя видимая церковь, то в ней есть и праведники, и те, кто принадлежат к ней лишь формально. Поэтому видимая церковь имеет свою телесность, как говорил Августин, и даже свою смертность, как писал он. Смертность была воспринята Господом, а значит, и тело церкви должно иметь ее. Итак, церковь имеет свою смертность. Возможно, разъясняя идею смертности, Августин говорил о законе пермикстио, то есть о смешении добрых и злых видимой церкви. Он очень часто приводил в спорах с донатистами притчи Иисуса о пшенице и плевелах, о неводе, захватившем рыб всякого рода. Донатисты говорили: «Церковь Христа должна быть целиком чиста, и мы чисты, а вы, кафолики, признанные государством, предатели и наследники предателей, и поэтому должны быть исторгнуты из церкви». Августин возражал: «Это заблуждение и гордыня. Церковь, живущая во времени, не может быть непорочна, ибо состоит из людей, живущих в порочном теле. Глава церкви свят и освящает собой все тело. Но не все члены тела святы по своим действиям. Но даже эти, не святые по своим поступкам члены, принадлежат церкви. Как парализованная рука принадлежит телу, несмотря на то, что она не может действовать правильно». Читая богословские выкладки Августина, трудно не согласиться с его идеями, но на практике он, отрицая донатистское сектантство, впал в их же ошибку. Главный признак истинной церкви, считал Августин, является ее вселенский характер, ее кафоличность, то есть распространенность по всему цивилизованному миру. А этим признаком обладала только та официальная церковь, которой нес служение сам Августин. Во времена Средневековья Западная Церковь развила эту идею и стала учить, что только она, сохраняя преемственность апостолов и всемирную кафолическую организацию, представляет Церковь Христову на земле. В противовес этому Лютер в XVI веке заявил, что истинным критерием Церкви является правильное библейское учение, которое проповедуется в Церкви, а не ее распространенность на земле. При этом и Августин, а вслед за ним и вся историческая Западная Церковь, и Лютер, а вслед за ним и вся магистерская реформация практически не обращали внимания на личные качества членов Церкви, на их дела и праведность. «Оставим расти то и другое до жатвы», — говорил Августин, а затем его ученик Лютер. «Не обращайте внимания на плевелы». Таким образом, если донатисты обращали слишком пристальное, хотя и весьма своеобразное внимание на посвященность членов церкви, то Августин и Лютер вообще перестали принимать этот фактор во внимание. Каков же признак истинной церкви для людей 21 века? Видя опыт и ошибки предшественников, следовало бы сказать, что только Господь знает своих. Ни одна церковная организация не является истинной церковью, но в каждой церковной организации, собранной во имя Христа, есть люди, принадлежащие к истинной Церкви Христовой. Возможно, кто-то скажет, что это типично постмодернистский взгляд, но истина требует признать, что акцент должен быть сделан не на видимой организации, а на отдельных людях, членах единого невидимого организма, тела Христова. И все же, какой видимой церковной организации следует принадлежать человеку, ибо не принадлежать к видимому телу церкви нельзя. Как душа не может в этом мире существовать без тела, не может развиваться и совершать свой жизненный путь без тела, так и христианин не может быть членом невидимой вселенской церкви Христовой, не будучи плотью членом поместной церкви. Это очень важное положение, которым многие современные постмодернистские последователи Христа пренебрегают. Они говорят, все церкви плохи, а мы принадлежим вселенскому телу Христа. Но не будем обманываться. Христос воплотился, и плоть Его есть церковь. Но где же истинная церковь? В наше время люди умеют трезво оценивать действительность. Уж если надо быть членом поместной церкви, то, конечно, самой правильной и истинной. Выбирая правильную поместную церковь, следует помнить несколько признаков. Во-первых, в церкви должно возвещаться правильное учение Христа в соответствии с Его Словом, Библией. То есть, если в церкви проповедуется не тот Христос, которого проповедовали апостолы и который описан в Библии, например, если они считают, что Христос не Бог, а только Сын Божий, меньше Бога Отца, или если в церкви практикуют обрядности и правила, противоречащие библейским, или в ней другие отклонения, стоит серьезно задуматься, присоединяться ли к такой церкви. Во-вторых, поместная церковь, как община, должна состоять из святых, стремящихся к праведной и чистой жизни. Безусловно, если кто-то скажет, что он нашел организацию, в которой все члены святы и не имеют персонального греха, вряд ли стоит верить такому человеку. В любой общине есть несовершенства и пороки. Но вопрос заключается в том, борется ли церковь с грехами или не обращает на них внимания. Безразлична ли поместная церковь хотя бы грубым, видимым формам греха, или она воюет с ними? Если пастор поместной церкви только говорит о чистоте и беспорочности, но не предпринимает никаких мер, чтобы уврачевать свое стадо от пороков и оградить от распространения заразы греха, то не следует присоединяться к такой церкви. Таким образом, можно сказать, что видимая церковная организация должна провозглашать правильное учение, осуществлять его на практике, но при этом не замыкаться в узкую группу людей, а быть равно открытой всем людям и обществу. То есть Выбирая церковную общину, надо смотреть не на ее историю, которая может быть самой лучшей и безупречной, не на юридическую или каноническую законность церкви, что весьма почетно и похвально, но на то, чем церковь является сегодня, сейчас. Отражает ли она невидимую вселенскую церковь Христа? Правильно ли она учит сегодня? Правильно ли она живет сегодня? Правильность при этом следует вымерять единым общехристианским эталоном, апостольским учением, отраженным в Священном Писании. Августин правильно понимал теорию церкви. Он во всем опирался на Писание. В его трудах позднейшие исследователи нашли 13 267 цитат из Ветхого Завета и 29 540 цитат из Нового. Но в практической жизни он был дитя своего времени. Он не мог допустить многообразия церковных общин и с пылом бросился на борьбу с донатистами, призывая к единству, что понималось как вхождение в одну единственную церковную организацию, в которой находился он сам и которая была признана государством и императором. Следует заметить, что еще в 380 году император Феодосий Великий своим эдиктом признал единственной государственной религией Римской империи христианство в той форме, в которой его исповедовал папа римский Дамас и папа Александрийский Петр. Все, кто осмеливался понимать Писание или поклоняться Богу иначе, чем они, становились еретиками, подвергающимися наказанию от Бога и от властей. Августин стал призывать донатиста вернуться в церковь. На первых порах он действовал только убеждением. Силой никого нельзя принуждать к вере. Все вы, находящиеся в церкви, не ругайтесь над теми, кто вне церкви, а молитесь, чтобы они вошли в нее. Церкви надо приводить словом и разумом. Так говорил Августин в начале своего епископского служения. Но все его аргументы, беседы, проповеди и более 20 работ, написанных против донатистов, оказались бесполезными. Ничего не дали и церковно-дисциплинарные меры, отлучение от церкви, запрет на браки с донатистами и на пожертвования в пользу их церквей. Началась полоса насилия с обеих сторон. Светские суды начали выносить приговоры против донатистов. Один из самых радикальных толков в донатизме, их боевое ополчение, циркумцелионы, длинноволосые, устрашающие бородатые, стали совершать не просто вооруженные нападения, но и зверства. В одном из писем Августин пишет: «В Асне, где пресвитером Аргенций, циркумцелионы ворвались в нашу базилику и разнесли в щепки алтарь. Они не раз подстерегали и самого Августина». Пасидий рассказывает, как не раз вслед епископу кричали: «Манихей, волчина, кто тебя прикончит, спасет все стадо, ему Бог за это грехи отпустит, соблазнитель». Августин ехал на осле и негромко читал «Отче наш». Из-за тряски или из-за внутреннего возмущения слова молитвы звучали неровно и прерывисто. Из окон домов, заслышав угрожающие вопли, высовывались люди и одобряющие приветствовали своего пастыря. Въехав во двор епископского дома, Августин увидел небольшую группу людей. Один из них подбежал и, радостно пожимая руку Августину, сказал: «А мы так беспокоились о вас. Утром нас предупредили, что циркумцелионы готовили засаду против вас, и мы стали молиться о вас». Проводник, а может быть лучше сказать телохранитель, сопровождающий Августина в пути, с удивлением развел руками: «Теперь понятно, почему мне вдруг пришло в голову ехать не по обычной дороге». После таких переживаний что-то изменилось в душе Августина. В 411 году в Карфагене по распоряжению правительства состоялся последний крупный диспут с донатистами. В нем приняли участие 286 представителей официальной церкви и 279 донатистов. Благодаря убедительным доводам Августина, победа официальной церкви была очевидной для всех присутствующих, а особенно для императорских полномочных представителей во главе с трибуном Марцеллианом. Карфагенский собор 411 года стал официально рассматриваться как торжество единства Церкви и водворение Пакс Христиана, христианского мира. Но донатисты не подчинились решению императорских послов, трибуна Марцеллиана и проконсула Апрингия, которое, впрочем, было предопределено еще до их приезда в Африку. Началось насилие и кровопролитие. И, как ни странно, Августин не только стал оправдывать такие действия, но даже стал богословски обосновывать возможность применения насилия по отношению к еретикам и раскольникам. Он стал ссылаться на слова Иисуса в притче о званых и избранных, которая написана в 14 главе Луки. «Убедите прийти», — сказал хозяин слуге. Причем эта латинская фраза «cogo intrare» звучит гораздо более жестко, чем ее греческий и русский вариант. «Застав их прийти», то есть прийти тех, кто вне брачного пира. Вскоре все помещения и здания, принадлежащие донатистам, были отобраны и переданы официальной церкви. Епископы-донатисты были сосланы, а некоторые казнены. Верующих насильно загнали к признанным пасторам, и, как правило, они уступили насилию. Но цена такой победы оказалась слишком высока, и расплата пришла через многие годы. Почти все историки единодушны в своих оценках, что насильственное обращение донатистов стало закатом гордой африканской церкви и падением самой римской власти в этой местности. С 405 года над Римской империей стали сгущаться тучи. Войска варварских племен стали врываться в Италию. Сначала это была 4000-ая армия во главе с Радагазием, и хотя он был разбит, худшее ждало впереди. Аларих, вождь готов, готовил нападение на Рим. В среду, 24 августа 410 года, произошло событие, которое по значимости можно сравнить со взрывом атомной бомбы в Хиросиме. В этот день пал Рим, разграбленный варварами Алариха. Ужасы насилия и надругательства, которые были совершены в Риме, мгновенно облетели всю империю. Отшельник Иероним в Вифлееме написал: «Светоч мира погас, и в одном павшем городе погиб или может погибнуть весь человеческий род». И самое печальное было то, что Аларих был христианином, хотя арианского толка. Это, кстати, и было причиной того, что Рим не был разрушен полностью. Аларих разрешил своим воинам делать все, что им только вздумается, кроме одного. Они не смели трогать христианские храмы. И только это спасло жизнь немалому числу христиан, спрятавшихся в храмах. Для многих христиан, не говоря уже о язычниках, падение Рима стало великим соблазном. Рим, который хранил гробницу Петра и Павла, оказался разрушенным. Где же Бог? А язычники говорили: «Это ваш Христос убил великого пана. Это боги покарали Рим за отступничество». Все это вынудило Августина опять взяться за перо. Позже он вспоминал: «Воспламенясь ревностью о Доме Божьем, положил я написать книги о Граде Божьем против их язычников хулы и заблуждений». Этот труд стал самым значимым произведением. Как исповедь стала высочайшей историей борьбы зла и добра в отдельном человеке, так и в Граде Божьем история всего человечества была показана как реальность борьбы благодати и греха. «Две любви воздвигли два града», — писал Августин. «Град земной воздвигла любовь к себе, даже до презрения к Богу, а град небесный — любовь к Богу, даже до презрения к себе. Спутанные, смешанные веки сём, два эти града будут разделены только при кончине века, на суде Божьем. Там мы отдохнем и воззрим. Воззрим и возлюбим. Возлюбим и восхвалим. Вот что будет в конце без конца». В этой книге Августин дает богословское осмысление истории человечества и ясно показывает, что назначение этой истории – Церковь Христова. Но пока град небесный не стал реальностью, Августин, как и все люди, мучительно переживал результаты человеческих несовершенств. В середине 30-х годов V века сами африканцы призвали вандалов Гейдериха из Испании, которую те уже давно отняли у Римской империи, в Северную Африку. Бонифаций, который в то время управлял проконсульской Африкой, надеялся использовать этих варваров в гражданской войне против императорского двора. Вандалы только этого и ждали. В мае 427 года они беспрепятственно продвигались по африканским пескам, истребляя все, что здесь создала империя. Орды не спеша переходили из одной области в другую, присоединяя к безмолвию Сахары безмолвие человеческой опустошенности и горя. Путь им открывали распри между бывшими донатистами и официальными христианами, между арианами и ортодоксами. Пакс христиана, достигнутый путем насилия и видимого единодушия, когда все по команде поднимали руки, голосуя «за», оказался миражом и призрачным маревом. Это был только аванс в расплате за небиблейское единство. Позже, когда полчища арабских завоевателей уже с востока, а не с запада, шли по африканскому побережью, общины Карфагена и Гиппона не оказали им никакого сопротивления. Христианство в этих районах, не имеющее внутреннего духовного единства, оказалось смыто волной ислама и навсегда исчезло в истории. Это была расплата за казарменное, полицейское единство. По Африке начал свое шествие бич Божий. Это было время, когда лучшие представители церкви стали понимать, за отступничество Господь справедливо применит свой карающий бич. Не напрасно архиепископ города Труа на севере современной Франции, встречая безжалостного завоевателя Атилу, обратился к нему со словами: «Да будет благословен приход твой, бич Бога, которому я служу, и не мне останавливать тебя». Так повторялось в истории неоднократно. Так Всевышний поступал в ветхозаветные времена, когда народ его отступал от закона. Так он поступил с античным христианством, быстро теряющим свою раннехристианскую чистоту и посвященность. Так он поступил и с Российской империей в начале XX века, подняв на церковь, погрязшую в обрядности и традиционности, злой ветер атеизма. Летом 1920 года, в разгар безжалостной гражданской войны, известный поэт Максимилиан Волошин писал: «Расплясались, разгулялись бесы по России вдоль и поперек. Рвет и крутит снежные завесы выстуженный с севера восток. Нам ли весить замысел Господний? Все поймем, все вынесем, любя. Жгучий ветр полярной преисподней, Божий бич, приветствую тебя». Сможем ли мы повторить след за поэтом: «Приветствую тебя, бич Божий экономических и финансовых кризисов»? Сможем ли понять, что Бог сегодня очищает церковь свою? Жизнь в период катастроф действительно сложна. Нелегко найти правильный критерий поступков, верное и устойчивое направление, твердые и неизменные принципы, а еще труднее найти силу жить по этим принципам. Августин, хотя и допускал искажения евангельских принципов в церковно-политических вопросах, а его не случайно называют первым теоретиком инквизиции, все же никогда сам не был инквизитором. С момента обращения и до последнего вздоха он поступал по-христиански и умирал по-христиански.